Итак, дорогие наши радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире древнеиндийский трактат о любви. Ватсьяна Маланага Камасутра. Я могу, конечно, слегка перевирать отдельные слова, поскольку не знаком с языком, на котором был написан оригинал, но у нас в студии сегодня находится специалист в этой области. Его зовут Вильфрид. Также девушка по имени Айджан, и сегодня мы вместе прочтем вам несколько глав из этого замечательного произведения, действительно бестселлера всех времен и народов. Наверное, лето — это действительно такое время, когда кипят все страсти, закипает кровь, и, в общем, плодородная пора. Наверное, именно поэтому тема у нас, нашего сегодняшнего вечера является именно «Камасутра». А начнем мы ее очень просто. Мы решили действительно выбрать несколько глав, которые раскрывают тему достаточно подробно. И первая из них прозвучит на языке оригинала на санскрите, причем в авторском переводе, к тому же обратном, с русского на санскрит. Оцените. Вторая часть, вторая глава о достижении трех целей. Эча джарат парихат махи, ичи хингарат ашинахат дешерамат харисан, махендранат хачинг уродышим хеджамат, слак ашманин архит, ашмакер хин тамма, шамет харат харма ачхинда мокша, ашмахет ашерамикин джарадахат, лачим махин чаттапат хая, Ханинге читон тохинге, мочмотте хареми, чхатара джармара хабасан хара джарамеги, дхармарат ахичмакара хатапчиу, ченат хая джамане янгия, астин пранаянарат хари сават, сават харач машиятамеги, дхармасан шрути шимини, шаматхат урусу мушридин джаранат, артхатхими шананти сихинга, Я джаммахе я шантамина, адпатхия сиатхара джармаргитама, шиматха чант урушамин, паттабра патакарасин, патхая яки сантхара наяна, камма матича марахата чичамин, шеджамахати син камма, сутра тарахин саутра чарамин садхар артхаран. Дхармати шеда джармаргитаван, Ватми джингия хиасан джоинга рачмахат харимишин, шиджам индрамат хатин, ватсьяна джампин бан ашрамат хараджимирин, риджина катачит ачмат хараби, чатхатти манатсин асад хая, ахин ханаяна лесин прасадите атяшимин, ватсьяна слакат ватия караматичича, чинан хая таби, Хатара джамин пхота читра мишан чандра дачьям дин ватсьянья. Ванге чиманан адхара дасин. Асин пхаджими дандакьян адхарисан. Брахма хичамин драупауди шаканасан. Кичака ахалья. Раджини раматишин матсья джанакати ачмай. Джинга дьяшамати хармарагадачи рамадатун. Урудурами чито там, хатия чами, ханаяна катия шинче хитнга, ватьо, шитам атхаи, шиджанна катхарабата чи махотьо тингоньо, ватин риктиктанатья паракара самчин, парасам син харададин, джараташ, шигай, хитнитнгян чаня джамараката туру. Спасибо, Вильфрид, это было просто потрясающе. Я не понимаю ни слова, заметил, что губы сами собой расползаются в счастливейшую улыбку, и у всех присутствующих это, в общем, вызывало похожий эффект. Я надеюсь, что все, кто нас сейчас слышит в городе Москве и ее окрестностях, где бы то ни было, также настроились на эти замечательные волны, исходящие сейчас из эфира. Ну, а сейчас рискну продолжить. Третьей частью, третьей главой «Изложение знания» уже в русском переводе. Пусть мужчина изучает Камасутру и разделы ее знаний, не упуская времени для разделов знаний Дхармы и Артхи. Женщина же пусть изучает ее в юности, а будучи выдана замуж, по желанию супруга. Некоторые наставники учат, что поскольку женщина не предназначена для постижения наук, бесполезно обучать женщин этой науке. Ватсьяна же учит, что они постигают применение. Применение же основано на науке. И это не только здесь, ведь повсюду в мире лишь некоторые люди, сведущие в науках. Применение же наук доступно всем, и обоснованием применения служит наука, пусть даже полученная издалека. Есть грамматика, которую жертвователи, даже не будучи сведущими в грамматике, применяют в обрядах, сопровождаемых заменой слов. Есть наука о светилах, которой следуют и несведущие в астрологии, исполняя дела в благоприятные дни. Также и конюхи, и погонщики слонов умеют обращаться с конями и слонами, даже не зная соответствующих наук. Также, зная, что есть царь, даже далеко живущие племена не приступают границ дозволенного. Таковы примеры. Есть, однако, и женщины, чей рассудок постигает науку. Ганики, принцессы и дочери главных советников. Пусть поэтому женщина с помощью доверенного лица тайно постигает применение науки или отдельные ее части. Пусть девушка тайно в уединении занимается 64 искусствами, их изучением и применением. Наставники же девушки – это молочная сестра, выросшая вместе с ней и уже познавшая мужчину. Или такая же подруга, с которой можно безопасно говорить. Сестра матери одного с ней возраста. Старая доверенная служанка, занимающая место последней. Или же давно знакомая нищенствующая монахиня и сестра, на которую можно положиться. Вот 64 знания, примыкающие к Камасутре. Пение. Игра на инструментах. Танцы, рисование, нанесение знака на лбу, раскладывание в ряд зерен риса и цветов, украшение цветами, окраска зубов, одежд, членов тела, украшение пола драгоценностями, приготовление ложа, игра на инструментах в воде, обрызгивание водой, особые приемы, плетение различных гирлянд, изготовление венцов и диадем, искусство нарядов, украшение ушей, приготовление ароматов, употребление украшений, колдовство, приемы кучумары, легкость рук во всех делах, приготовление съедобных отваров из различных овощей, приготовление питья, соков, возбуждающих крепких напитков, искусство шитья и тканья, игра с нитями, игра на вине и томоруке, игра в загадки, игра в стихи, употребление труднопроизносимых слов, чтение книг, знание пьесы, рассказов, дополнение заданной части стиха, плетение различных тканей из тростника, резьба, плотничанье, строительное дело, пробы серебра и драгоценностей, металлургия, знание происхождения и окраски драгоценных камней, искусство ухода за деревьями, устраивание боев баранов, петухов, перепелов, обучение попугаев и скворцов разговору, искусство массажа, растирания, очищение волос, передача слов с помощью пальцев, различные виды условного языка, знание местных наречий, украшение повозки цветами, толкование предзнаменований, владение диаграммами, искусство запоминания, совместное чтение, задумывание стихов, знание словарей и справочников, знание просодий, поэтические приемы, способы вести в заблуждение, прикрывание тела одеждой, различные азартные игры, игра в кости, детские игры, знание правил приличия, искусство побеждать и телесные упражнения. Согласно же Панчале, 64 искусства иные. Об их применении мы последовательно расскажем в разделе о любовном соединении, ибо кама по своей природе основана на них. Возвышенные благодаря этим искусствам Гетера, наделенные приятным нравом, красотой и достоинствами, зовется Ганика и занимает высокое место в собрании людей. Ее всегда чтит царь и восхваляют достойные люди. К ней стремятся, ее посещают, в ней видят образец. Следующие в искусствах принцесса, а также дочь главного советника, подчиняют своей власти супруга, пусть у него в гареме 1000 женщин. Также и будучи в разлуке с супругом и попав в тяжкие бедствия, даже находясь на чужбине, она счастливо живет благодаря этим знаниям. Мужчина, изощренный в искусствах, разговорчивый и сладкоречивый, даже не будучи близко знакомым, быстро овладевает сердцами женщин. От постижения искусств возникает благополучие. Пусть, однако, применяют их, сообразуясь с местом и временем, или же не применяют вовсе. продолжит наше повествование выдержка из 10 части 20 главы о начале и прекращении наслаждения. Я с удовольствием предоставляю слово нашей гостье Айжан. В украшенных цветочными подношениями, наполненных благовонными ароматами и прибранных в спальных покоях жилища, горожанин вместе с друзьями и слугами приближается к совершившей омовение, нарядившейся и в должную меру отведавшей питья женщине, ведя ласковую речь и предлагая напиток. Он усаживается справа от нее, касается пряди ее волос, края одежды, повязки на талии, и, чтобы выказать страсть, осторожно обнимает левой рукой. Затем следуют шутки и приятные разговоры, связанные с напоминаниями о прошедшем. Речи с намеками на тайные неудобные вещи, пение, игра на инструментах с танцами или без танцев, разговоры об искусствах и снова возбуждение напитком. Когда же в ней тоже рождается влечение, других людей отпускают, ударив цветами, притираниями и бетелем. И наедине пусть он возбуждает ее объятиями. Таково начало наслаждения. Это была выдержка из главы о начале и конце наслаждения. Четырнадцатая глава. Об особых наслаждениях. Теперь об особых наслаждениях. Когда оба молодых стоят прямо, опираясь друг на друга или опираясь о стену или колонну, это наслаждение стоя. Когда, охватив петлей рук шею опирающегося о стену, сидя в гнезде его рук и обвив петлей бедер нижнюю часть его тела, она раскачивается, упираясь ногами в стену. Это висящее наслаждение. Когда, подражая быку, опускаются на женщину, находящуюся на земле, подобно четвероногому, коровьям. Здесь спина принимает на себя действия, предназначенные для груди. Таким же образом пусть знают и всевозможные необычные способы. Собачий, оленей, козий, приближение осла, игру кошки, нападение тигра, давление слона, трение вепра, подъем коня. Совместное соединение с двумя женщинами, любящими одного, объединенное наслаждение, со многими женщинами коровье стадо, при игре в воде, козьем, оленьем наслаждениях, подражают соответствующим действиям. В области грамонари, в стридраджи и бахрике многие юноши находятся на равных правах в женских покоях, будучи женаты на одной и той же, и женщины наслаждаются ими по одному или сразу, сообразно своей природе и обстоятельствам. Один держит ее на коленях, один угождает поцелуями и прочим, один ласкает нижнюю часть, один лицо, один туловище, и они действуют так, постоянно чередуясь. Таким же образом разъяснено поведение гетеры, окруженной компанией, и царских жен, окруженных мужчинами. Нижнее же наслаждение через задний проход распространено у жителей южных областей. О мужских способах сближения мы скажем в главе о подражании мужчине. И здесь приводятся два стиха. Пусть знаток сердец с помощью тех или иных способов и повадок домашних животных, зверей и птиц умножает средства возбудить страсть. Действуя в соответствии с этими особенностями, с обычаями местности, с теми или иными природными свойствами, он завоюет и любовь, и влечение, и преклонение женщин. Спасибо, Айжан. И сейчас, в общем-то, последний на сегодняшний день отрывочек из Камасутры, который называется следующим образом. О возбуждающих средствах. Это 61 глава. Ну и я думаю, что от того, что он прозвучит на санскрите, опять же, он не останется менее действенным. То есть даже если вы не будете понимать, о чем он, я надеюсь, что язык передаст то состояние, которое должны вызывать средства, о которых пойдет речь в этой главе, 61 глава, о возбуждающих средствах. Я позволю себе сделать небольшую ремарку. Дело в том, что по данным самых последних лет археологических раскопок, были обнаружены глиняные таблички в знаменитом ныне месте на границе Индии и Пакистана, называемые на языке синдхи Махенджо-Даро, буквально «холм мертвых». Это не что иное, как остатки города, предположительно уничтоженного 3700 лет назад, то есть примерно в то время, когда формировалась Кама-сутра и Махабхарата, уничтожена ядерным взрывом. Это описано в Махабхарате, в разделе Салптика-Парва. Там были обнаружены глиняные таблички, которые можно полным правом считать, так говорят специалисты, прототипом будущей Камы-сутры, написанной через несколько столетий после гибели этой таинственной протеинской цивилизации. По аналогии с этим, так, в 1947 году на окраине Мертвого моря в Херби-Кумране были обнаружены свитки с прото-евангелиями. Аналогичный случай. Поэтому я позволю себе прочитать это частью на тамошнем языке бенгали-синдхи, частью на харапском языке, древняя хараппа. Как сами называли представители себя этой цивилизации, неизвестно. Просто хочу попросить, чтобы вы все чувствовались в различие и мелодику санскрита, бенгали-синдхи и махенджо-даро. И на их контрасте их звучания, перед вами наверняка возникнут какие-то необычные картины. Аудалти шатва тя хатма тя твара татуамя. Ван шатва тара хатма ригара киш матау хая каква тя маква тяума. Ханья гва тяма. Хатя татуау пьян ква тян джамадая ква тариниси. Ау парьяш такара тара чармара хичмай. Чай, чай, ингай, чатой, хитмигара хешмара донпа. Куалла килма хичма карагат матхайя. Янга ватья ватья цьяна ха бабхарарья твамби. Чинья тюа хе, хэше чами туа хе. Хавайя коптинь ингя айя шатмари гватара. Хамя ванья хва хяма, вала буами шана туа. Куалла калми туа ти. Мзья кали тират яраба цинкям ясара джакат. Вальчакин, то чоли кончен, джатья варя хача чуаля. Мишма гауган вайялдач, чинча чуали. Мешети туальни тиян дя шала туа мохон. Коня отиян дя ча чала дешмаря тин. Реача саку чанжи, чанни чансан, мучанжи. Пуано киома хия шинат ядамани. Синин джана кукерте, вототчими пхалла такара чимина тянья, кокерте миша джани, волочочи и син хиндая дя гатта мариса чаки цон цон чу. Хаяя твон чья хача твоя миша джамая, шринган кара такати чапатия шалла, чальмития син патхая джандау вау смичи манни. Хача. Пашан, шетиме, чалатья тямиши, лхат хоян комо тямиши, джаингала сита нинджанатня. Ну что ж, после этого мне остается только сказать, что сегодня мы попытались очень коротко, очень мимолетно прикоснуться к Камасутре. Все вы наверняка слышали о ней что-то. Сегодня мы попытались ее представить вам в самом минимальном объеме. Сегодняшнее теоретическое занятие по Камасутре было подготовлено программой «Модель для сборки» совместно с Ротондой. Ну а в Ротонде 25 августа вы сможете поприсутствовать на практическом занятии. Программа продолжится через несколько минут. Итак, программа «Модель для сборки» продолжается, и наш рассказ по музыкальной части начнет диджей по имени Челискина, участник OpenAir НЛ Ошники 28 августа на Грибном канале.